Бухман улыбнулся, как показалось Егору Ивановичу, испытав немалое смущение. «Смешно! Смешно, действительно!» Они сейчас шли по тропке, огибающей водохранилище. Солнце было у них позади, и тропа скрыта тенью. «Неприязнь оглупляет людей, простите меня, и более одаренных, чем Хэл. Не отдавай себя во власть неприязни!» «Черчилль — это неприязнь, а Рузвельт — это трезвый расчет», — засмеялся Бардин. «Как сказал один добрый малый, это в любви расчет, порок, а в политике благо, не так ли?» Афоризм понравился Бухману. «Я это должен взять на вооружение, разумеется, с вашего согласия», — заметил Бухман. Медленно вошли в сосновый бор. Его сосны были прямыми и рослыми, корабельные сосны. Когда ветер набегал, а он шел на холм валом с озера, сосны начинали раскачиваться. В их движении было что-то от полета птиц исполинов, собравшихся к холму и затенивших своими крылами небо. В шуме сосен были своя стихия, своя музыка. Она, эта музыка, была величаво проста и благородна, как сама природа. Ее можно было слушать бесконечно. Бухман поднялся на холм и невольно вскинул руки, точно в его власти было дотянуться до вершин деревьев. «Такое чувство, будто меня окрылили, и мое бедное сердце окрылили», — произнес Бухман, сияя. Он все еще тянулся короткими руками к вершинам, не теряя надежды достать их. «О, мистер Бардин, вы знали, куда меня привести». Он неожиданно ударил ладонью о ствол сосны и побежал по склону, покатился, того гляди, соскользнет в воду. «Значит, расчет?» Вдруг встал он в трех шагах от озера, точно вкопанный. Как невелик был восторг Бухмана перед очарованием леса! Он не утерял в своем практическом уме мысли о расчете. «Вы знаете, а что такое расчет по-американски?» «Нет, не знаю, мистер Бухман, что такое расчет по-американски», — заметил Бардин. Было очевидно, что Бухман намеревался привести разговор к существенному. Президент сказал: «Если вы думаете, что я буду идти к победе над Японией, занимая все 100 островов, лежащие на пути к Японии, то вы ошибаетесь. Думаю, что в природе есть кратчайший путь к победе, и я его отыщу. Вы поняли меня?» «Хотел бы понять, мистер Бухман. Америка сделает все, чтобы приблизить русскую победу, а Россия поможет Америке одержать верх над Японией. Вот это и есть расчет по-американски». «Погодите, я что-то не пойму», — произнес Бардин, наморщив лоб. Он, конечно, проник в замысел Бухмана больше, чем старался обнаружить. Важно было, чтобы Бухман сказал все или почти все. «Россия ведет войну на Западе, а Япония, насколько мне память не изменяет, на Востоке. Вы учитываете эту географическую подробность?» Бухман сжал губы. Ну, конечно же, Бардин изобразил недоумение. Сделал это не очень искусно. Он, что называется, переложил красок. «Вам непонятно, мистер Бардин?» «Нет, понятно, но я хотел бы понять лучше». «Извольте, Россия заканчивает войну и, перебросив свои силы на Восток, таранит армию японского императора. Теперь понятно?» Он пошел вдоль берега медленно, не без умысла фиксируя каждый шаг. Он этот осторожный бухманский шаг точно повторял. «Таранит, таранит, таранит. Расчет? Да, существенный. Не поняв его, ничего нельзя понять ни сегодня, ни завтра. Вы имеете в виду встречу глав, мистер Бухман?» «Да, конечно». Вечером они вернулись в Москву. Бардин не встречал Идена и впервые увидел его лишь на Кузнецком, когда тот явился с протокольным визитом к наркому. Весь вид Идена точно говорил: «Все идет не так уж плохо. Вот мы и добрались до той самой главы наших отношений, которая знаменует собой апогей». На Идене был темный строгий костюм. Искусство английских портных в сочетании с безупречными линиями фигуры министра производило впечатление. Манеры Идена были достаточно просты, но его внешность как бы единоборствовала с этой простотой. Она была сильнее, постоянно заявляя о себе и как бы предупреждая каждого, кто имел дело с Иденом, чтобы тот не обманывался насчет кажущейся простоты английского министра. «Да, я думаю, что Хеллу будет трудно прибыть в Москву. Он старше всех нас».